никакие соображения, их нет, ни одного, не могут отменить любви к человеку. Она выше. Здравствуйте, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор подкаста «Арзамас. Точки опоры». В этом подкасте культуролог Анна Шмайна-Великанова помогает увидеть привычные вещи в их связи с библейскими корнями. А сами эти разговоры могут стать для нас новыми точками опоры. На этот раз хотелось бы разобраться в корнях представлений о добре. Кажется, тут и разбираться особо не в чем. Нас с детства учат, что добро самоценно, делать его важно и нужно. Но все-таки что это такое добро? И могут ли маленькие добрые дела кардинально изменить мир? Чтобы понять это, мы обратимся к книге Руфи. Речь пойдет не только о добре как таковом, но и о проблемах еврейской идентичности и репатриации, а также о рождении идеального, согласно традиции, правителя – царя Давида. Книга Руфи – одна из самых маленьких в Библии. Это крошечная книга. В ней в целом меньше 100 стихов. Ее можно прочесть вслух ребенку за полчаса. В ней нет, в частности, ничего такого, что нельзя было бы прочесть ребенку или нельзя было бы ему объяснить. Это изумительное по своему совершенству литературное произведение. Гёте им восхищался безмерно и ставил в пример вообще того, что такое маленькое прозаическое произведение. Поэтому уже мы можем догадаться, что это не совсем ранний текст. Чтобы написать такое изысканное литературное произведение, надо и другие читать. И если история, скажем, «Песни-песни» — это загадка, потому что, как мы говорили, хронологический разброс может быть больше 500 лет. Это связано с ее фольклорным изначально происхождением, многократной обработкой. То книга Руфи – это, несомненно, творение одной руки одного, неизвестного нам по имени, как практически все библейские авторы-писателя, так сказать, созданное на одном дыхании и человеком образованным, много читавшим, много знавшим. И постаравшимся при этом написать свой текст так, чтобы его можно было практически без подготовки открыть и прочесть. Есть 3-4 трудных места. Но в целом она написана прозрачным языком. Можно было бы сравнить с, пожалуй, лермонтовскими новеллами типа «Тамани» или еще больше, может быть, с повестями Белкина, особенно с «Барышней-крестьянкой», где все герои хорошие люди. Это тоже чудо повествовательного искусства, потому что как создается повествовательная интрига от, я не знаю, Манон Леско до Агаты Кристи. Есть плохой человек, который причиняет вред хорошему, и хороший, который пытается как-то эту ситуацию победить. В книге Руфи ситуация совершенно другая. Все люди хорошие, все друг другу помогают, а тем не менее она остросюжетна, и о ее сюжете споры до сих пор ведутся. Все это, в общем, означает, что это послепленная книга. Более точно датировать ее – это большие сложности, но очень грубо говоря, я бы сказал, что она написана в Иерусалиме в V веке, вряд ли в священческой среде. Скорее, среди вот зарождающейся свободомыслящей интеллигенции, скажу я анахронистически. То есть вряд ли автор писал ее по ночам после того, как днем работал грузчиком, но также вряд ли он днем служил в храме. О храме нет упоминаний, к храму нет интереса, к запретам ритуального характера есть вражда. можем представить его себе аристократом с независимыми средствами, но таких очень мало было в V веке. Писцом все это фантазии. Есть предположение о том, кем он, скорее всего, не был, предположением о том, кем он был, крайне маловероятно. Разумеется, что феминистская критика тут как тут, чтобы сказать, что поскольку здесь главной героиней две женщины, то, конечно, писала женщина. Однако неверно будет предположение, что Холстомера написал Мерин, а Каштанку – сука. Человек может писать не только о себе. Нам неизвестен ни один библейский писатель, который был бы женщиной, при том, что, скажем, пророчицы известны, которые могли бы написать свое пророчество за писателя, какие-то их ученики и ученицы. Но этого не случилось. Остроту ситуации, в которой написана книга Руфь, придает проблема, возникшая во времена Эзры и Неемии. Для авторов этих текстов, несомненно, что произошло возвращение изгнанников на родину. Скорее всего, мы можем говорить о середине V века, независимо от того, что говорят археологические свидетельства, хотя сейчас мы не видим, чтобы они так расходились с данными текстов, как это думали раньше. Изгнанники, вернувшись на родину, жили бедно, трудно. Репатриация не так тяжела, как эмиграция, но это тоже не сахар. И причина трудности репатриации состоит в том, что человек не возвращается домой, открывая ключом дверь своей квартиры и плечом, включая электричество в кухне к радости огурца. Он не обнаруживает своего дома на месте, либо дедушкиного дома, либо, что чаще, на пороге их, как сказал поэт, встретил чужой человек. Дом занят, и ты здесь так же неуместен, как был там. Люди выходили из этой трудности по-разному, в том числе вступая в браки, входя в местные семьи как зятья. Кроме того, вероятно, среди изгнанников женщин было меньше, чем нужно для нормального продолжения рода, и тоже возникали местные женщины. Ну и в конце концов, человек женится не потому, что он считает нужным, или, во всяком случае, не всегда потому, что он считает нужным продолжить свой род или где-нибудь поселиться, а также и на почве того, что он решил жениться на этой женщине и женился. И его не волновало, кто у нее родители. В результате образовалась ситуация, когда значительная часть женщин, на которых были женаты переселенцы, еврейские бывшие пленники, вернувшиеся, были не из колена Иудина или колена Левия, или даже колена Вениаминова, а были местные или из других языческих народов. Два человека, как это описано в Библии, подняли из праха еврейскую общину и были ее руководителями, так что в довольно короткие сроки появились и стены Иерусалима, и второй храм, и преподавание, и чтение Торы, и многое другое. Это были ученый-священник из Вавилона Эзра, Ездра, которому Библия приписывает несколько книг, и, скорее всего, делает это не зря. Скорее всего, книжник Эзра написал, по крайней мере, одну из приписываемых ему книг. Он сыграл огромную роль в кодифицировании, в устройстве всего Танаха в целом, Библии, как она нам предстоит. Кроме того, он был духовным вождем народа. Не занимая формально какой-то очень высокой должности, он собрал народ на площади и прочел от начала до конца все Пятикнижие. А народ, как сказано, мужчины, женщины, дети и все, кто могли понимать, слушали, и он читал его вслух, а левиты пересказывали по-арамейски, очевидно, тем, кто уже забыл иврит, и народ понимал прочитанное. И от того, что он стал понимать, с ним случились большие потрясения, и он стал плакать. Как, опять же, там сказано, замечательно плакал народ как по этому делу, так и от дождя. И Эзра сказал народу: не плачьте, ибо это день великой радости. Веселитесь, ешьте тучное, пейте сладкое и посылайте тем, у кого ничего нет. Этот день так и называется — радость о Таре, и до сего дня это великий праздник. Все было, как сказать, ощущалось, что следующий шаг в небо вступнуть. Однако выяснилось кое-что, что неясно, у почти половины или у процентов 30 жены были иноземные. И причем, как сказано, рука знатных и сильных была первой в этом деле. То есть аристократия бывшая еврейская женилась на местной аристократии. Чего Эзра категорически не мог допустить. Помимо него, духовного вождя, был вождь в узком смысле этого слова. Был человек по имени Неемия Тиршафа, то есть у него было имя еврейское и имя персидское, который занимал очень высокое положение при персидском дворе, но и спросил себе, так сказать, чрезвычайный спуск вниз по карьерной лестнице и сказал, что он хочет быть наместником Паха-Яхуд, то есть маленькой части сатрапии Аль-Нагарая, заречной сатрапии, которая, собственно, Иудея. Удивленный царь, тем не менее, отпустил его, поскольку он оттуда родом. Он был человек чрезвычайно благочестивый, и он построил стены вокруг Иерусалима, причем строились они в обстановке исключительной. Мы строим так: в одной руке револьвер, а в другой мастерок. Как описывает эту ситуацию Элиот. А он говорит так, что один строит, а другой стоит около него с луком и мечом, чтобы отстреливаться от этих самых родственников. Потому что ситуация очень сложная. Они, с одной стороны, породнились, поженились и так далее, а с другой стороны, ненавидят и хотят, чтобы евреи отсюда ушли, чтобы жить спокойно на той земле, которую считают своей. В книге Неемии вся эта борьба написана подробнейшим образом. И тоже он видит корень зла в смешанных семьях и вызывает к себе знатных народа и уговаривал их, как сказано, и плакал, и рвал им волосы, и бил, и умолял. Он все это вместе делал и довел до их сознания, что это нетерпимо. И они говорили: только это дело не одного и не двух дней, потому что мы много в этом деле нагрешили. Это звучит для нас довольно отвратительно и негуманно, но причин было несколько, и они были очень серьезные. В частности, та, что симбиоз вот таких семей, самых влиятельных, приводил к бесконечным интригам, провокациям и мог бы привести к гражданской войне. Во-вторых, что, как сказано тоже в книге Неемии, он обнаружил, что дети в результате говорят по-азотски в этих семьях и совсем не знают святого языка. Если продлить на одно поколение и учесть, какое количество было этих людей и как ничтожна была кучка возвращающихся евреев, мы легко можем предположить поглощение, исчезновение народа, который несет Тору, среди этих детей, читающих только по-азотски и не нуждающихся поэтому в Торе. Неразрешимая проблема, на что указывает автор книги Руфи. Он говорит как бы так: это все верно. Все ваши соображения правильные. Но если бы мы рассуждали только так, то царя Давида бы не было. Никакие соображения здравого смысла, реалполитик, геополитики, чего угодно, национальных интересов, безопасности маленького государства, чувствующего, что на него все нападают. Никакие соображения, их нет, ни одного, не могут отменить любви к человеку. Она выше. Поэтому не нужно пытаться оправдывать свои действия. Иногда необходимо совершить какой-то страшный поступок. Вот выйди и скажи, мы вас закрываем, потому что нам велели. Нам очень стыдно. Ничего плохого вы не сделали, но мы вас все-таки закроем. И это будут нормальные слова. А вот объяснять какими-то высшими соображениями, какой-то священной войной свою жестокость не нужно. Это не поможет. Сердце человека знает, где правда. И это примерно первый месседж книги Руфи. Это причина, по которой она была написана, формальная причина. Автор этой книги восстал против политической целесообразности. Вероятно, восстал против своего окружения. Странная вещь произошла. В дальнейшем его книга вошла в канон на тех же правах, что книга, в которой сказано, что всех чужеземных жен надо изгнать. Канон сохранил обе точки зрения. Но, конечно, книга Руфи более влиятельна, более любима и, в конце концов, чаще читается даже в синагоге гораздо чаще, чем книги Эзры и Неемии. Автор книги Руфи считает так. Надо делать добро, совершенно не задумываясь о последствиях. Но есть Бог, который непременно любую ситуацию обернет ко благу. Бог, который берет на себя ответственность за поведение человека, позволяет ему делать, что он хочет, а ответственность берет на себя. Сюжет книги Руфи говорит нам о безнадежной ситуации, которую готовность сделать добро другому, чужому, превращает в ситуацию максимально счастливую. Книга Руфи устроена, как большинство библейских повествований, по канонам волшебной сказки. От начальной недостачи через препятствие к свадьбе. Начальная недостача описана развернуто и катастрофично. Прежде всего, голод. Голод как бы парадоксально невозможный и страшный, потому что это голод в сердцевине плодородия. Человек по имени Элимелех, то есть мой бог царь, отправляется с женой и детьми из того места, где хлеба должно быть максимально много, из города, которого мы знаем как Вифлеем, город Рождества, а его имя Бейт-Лехем, дом хлеба, на такие неплодородные каменистые пастбища соседней языческой, конечно, страны Моав. Моавитяне, поскольку они соседи израильтян, пользуются у них отвратительной репутацией. И про них рассказывается много ужасных небылиц, мифов, фольклорных историй. В Вифлееме он жил, очевидно, неплохо. Это скорее аристократическое семейство. Но еды не было, ушел в Моав, и там он умер. Сыновья его женились таки на местных. И оба умерли. А внуки у главной героини, вдовы Элимелеха Неемии, не родились. И она решает вернуться домой. Это еще не самая низшая точка. На этом ее злоключения не кончаются. Она возвращается из эмиграции и думает, что дома будет лучше. Невестки ее провожают до самой границы. И дальше происходит драматическая сцена расставания, когда сначала они обе говорят, что они ее не бросят. И она произносит речь о том, что она никогда уже не сможет родить им мужей, и, следовательно, они должны вернуться и выйти замуж и родить детей. И одна уходит, а другая остается и произносит те слова, которые с тех пор человечество очень часто повторяет, как идеальный образец любви, самопожертвования, преданности. Руфь произносит: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще прибавит: смерть одна разлучит меня с тобою». Общепринятый перевод считает, что Руфь говорит, что смерть нас разлучит. А я считаю, что она говорит, что и происходит, что смерть их не разлучит, потому что она умрет там же. «Пусть то и то сделает мне Господь». Это переписчик не хочет, чтобы проклятие перешло на него. Человек, который что-то пишет, опасается, что записанные в тексте страшные вещи коснутся его. Он пишет своей рукой проклятие. «Пусть Бог зароет меня в землю живьем». А меня это кого? Это, конечно, говорит Руфь. Но пишу-то я. Поэтому вместо того, чтобы написать эти страшные слова, он пишет то и то, и еще хуже, чем то. А люди легко это подставят. Какие бранные слова и ужасные проклятия тут можно записать. Вера в силу слова. Ну, мы понимаем, что это такое максимальное, совершенное, обдуманное в каждом слове, поэтому это называют часто клятвой Руфи. Это именно чеканная, как клятва, как будто взятая откуда-то из более древних источников, но это не так, это именно он создал эту клятву. Автор – чеканное выражение любви, которое даже в англиканском обряде и стало формулой заключения брака, венчания. Однако то, что потрясает, если вдуматься, это то, что это как раз не брак и вообще не родство. Такой степени родства человечество не знает, бывшая невестка. Поэтому некоторые люди, скажем, я встречала такое выражение, называют этот текст манифестом гуманизма. Но это и не гуманизм. Никакое, так сказать, гуманистическое отношение к человеку, к чужому, не требует от нас, чтобы мы бросили свою семью и страну и отправились умирать на чужбине с чужим человеком. Это некое удивительное явление, которое я бы назвала любовью к ближнему в чистом виде, включающим тем самым любовь к дальнему, к чужому, к постороннему. И Наэминь с Руфью возвращается домой, приходит в Вифлеем. И оказывается, что ей там нечего есть. Мы не до конца понимаем исторические обстоятельства. Живет она явно у себя дома. Они не ночуют на улице. Но еды у них нет никакой. Очевидно, поле Наэмине нужно было обрабатывать заранее. Они пришли к началу, как сказано, жатвы, и уже невозможно было ничего сажать, и никто им не помогает. Эти две женщины находятся на грани голодной смерти. Она вернулась, и она сама это говорит: «Не называйте меня больше Наэминью сладкую, называйте меня Марой горькую, ибо Господь проклял меня, огорчил меня. Умер муж, умерли сыновья, нет детей. Вернулась домой, И здесь никто мне не рад. Никто не протянул руку помощи. И в этом черном ее состоянии мы видим того, кто готов делать ей добро. Бесконечно. Это ее бывшая невестка. Она отправляется подбирать колоски за жнецами. Тора предписывает оставлять для вдов и сирот, для нищих, край поля, колоски, не подбирать все целиком для себя. Но, конечно, это самое натуральное нищенство. Это раз. Кроме того, молодая красивая женщина должна без всякой защиты проводить целые дни среди незнакомых мужчин. Третье. Чужестранка, моавитинка из народа, который презирают, с которым не едят и не пьют, не садятся рядом, все время топчется под ногами у евреев. Ее могут убить, изнасиловать, никто, по-видимому, не обратит на это никакого внимания. У нее нет никаких прав, она ничем не защищена. Тем не менее, другого выхода нет, и Наэмин ее отпускает. И дальше мы видим, как это безумное добро, которое она совершает, отчаянный поступок, вознаграждается необыкновенно добрым отношением к ней хозяина поля. Во второй главе появляется человек по имени Богатырь-силач, Бооз, какой-то родич Элимелеха, мужа Наэмини. Мы не знаем, почему он им не помогал. Не знаем, была ли какая-то форма помощи, возможно, в этот исторический период. Для автора важно, что их ситуация чистая абсолютно, им не помогает никто. При этом он хорошо знает, слышал про Руфь. Когда она представляется ему, он говорит: «Да, у всех ворот, все люди знают, что ты сделала для своей свекрови, бывшей свекрови». И мы видим, что есть такая как бы оценка, которая витает над Руфью. Несмотря на то, что она моавитинка, несмотря на то, что ее поведение странное и отчаянно, ореол святости окружает ее с самого начала. Люди признают за ней вот эту безумную милость, ее основу, ее особенность, как главное, перед чем они должны склониться. Он очень хорошо отзывается. Он дает ей возможность отнести Наэмини больше еды, чем она предполагала. Он приглашает ее ходить, собирать всю жатву только с его служанками, только на его поле, чтобы ее не обидели, ясно видя, что ее могут обидеть в любой момент. Серия милости его довольно, так сказать, выразительно повышается в тексте. Но не в этом дело. Поразительно то, что он сажает ее с собой обедать. Мудрецы Талмуда называли эту трапезу первой трапезой мессианского века. Это трапеза, которая отменяет все законы. Иудейский князь и нищая моавитинка сидят вместе и едят одно и то же. Он угощает ее из своих рук. Это уже заранее как бы ответ Эзре и Неемии, ответ всем законам. Милость не отменяет закона, она его поглощает, она выше. Закон существует, закон гласит: нельзя есть с моавитинами. А милость говорит не то, что этот закон должен быть нарушен. Она говорит: это не важно. Она сделала добро своей бывшей свекрови. Руфь. Вос делает добро Руфи Наэмини. Круговая порука добра выходит из всех правил. Она их обнимает и топит в самой себе в любви. Следующий отчаянный шаг Руфь совершает уже по прямой инструкции Наэмини, и это очень опасный шаг. Наэминь ее научает, как это сделать, и она приходит на гумно к Воозу ночью, когда он собрал весь урожай. И если ничего не предпринять, они больше не увидятся, она не сможет подбирать колоски на его поле. Умастившись, нарядившись, она приходит к нему, ложится около него. И, как сказано, в полночь он вздрогнул, тот человек, странно сказано, вздрогнул и повернулся, и вот женщина лежит у ног его. И он спрашивает ее, кто она, и она отвечает, что она Руфь. И просит его о помощи. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты Гоэль. Когда мы говорили о книге «Судей», мы говорили, что есть понятие «Гоэль», которое одним словом очень трудно перевести. Формально книга «Судей» называется книгой «Судей». Но люди, о которых в ней рассказывается, это в первую очередь не судьи, а Гоэли, Гоалим. Более того, главный Гоэль, Гоэль Исраэль, это Бог. Слово Гоэль обозначает, во-первых, человека, который обязан кровной местью. Это та степень родства, отец, сын, брат, племянник, двоюродный брат, не знаю, до которой распространяется обязательство убить кровника. Мы не очень точно знаем, как это было в древней, очень древней истории евреев, но это значение сохраняется. Это тот кровный родственник, тот родич, который обязан отомстить. Во-вторых, это человек, который выкупает пленного. В широком смысле это может означать и благодетеля, но прежде всего это тот, кто платит свои деньги, чтобы отпустить другого человека на свободу. И здесь не оговорено, что это родич. Выкупить на свободу, может быть, может кто угодно. И тот человек, которого выкупили на свободу, он как бы по гроб жизни обязан. Вот это выражение есть у апостола Павла, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками, а ведь и за праведника мало кто умирает. Разве что за благодетеля, кто решится умереть. Вот, так сказать, еврейский контекст. Контекст еврейской традиции для этой фразы – это именно Гоэль. За Гоэля, за того, кто выкупил тебя на свободу, человек должен быть готов умереть. И есть другое узкое значение у этого слова. Это та степень родства, которая обязывает жениться на вдове родственника, умершего бездетным, дабы ни один род в Израиле не пропал, не прекратился. Из этих трех узких понятий неожиданно вырастает очень широкое применение к Богу прежде всего, но не только. Это искупитель, спаситель, освободитель. Чрезвычайно нагруженное даже политически слово «геула», «геулат Исраэль», освобождение, спасение, и в том числе переселение в Израиль. Народа Израиля – это действие Гоэля. То есть, конечно, любой Гоэль просматривается как мессия. Тот, кто освободит Израиль и спасет его навсегда. Так вот, Руфь напоминает Воозу о том, кто он для нее и для Наимини. Он Гоэль. Он как будто не знал или забыл, или отодвинул от себя на все это время свою роль, смысл своей жизни – быть спасителем для этих женщин. Но когда она это говорит, он пробуждается. Он пробудился от того, что она лежала рядом с ним. Вдруг еврейская традиция говорит, что его ангел разбудил. И дальше он пробуждается к новой жизни, к жизни в любви. Критики нового времени часто задаются вопросом, может, он ее вообще полюбил. Это не исключено. Он спрашивает, кто эта женщина, сразу, как только приехал на свое поле. Хотя там женщин много. То есть она бросилась ему в глаза. Мы не знаем, почему. Потому что он знал отлично всех своих работниц. Вифлеем не Рио-де-Жанейро, да? Всех, конечно, знал в лицо. То ли потому, что ее красота и благородство облика обратили на себя его внимание немедленно. Но даже если предположить, что она ему понравилась, он ничего не делал. Он упускал возможность ее увидеть еще и еще. Он пробужден ее отчаянным поступком. В тот момент, когда она говорит «простри крыло на рабу твою, ибо ты Гоэль», то есть она как бы делает ему предложение, да? Но не факт, что она делает ему предложение о законном браке. Она делает ему предложение помочь ей на имени, предлагая себя как то, чем она может расплатиться за помощь. Он, отвечая ей, говорит снова, что она доблестная женщина. И, запинаясь, заикаясь, употребляя 5 вводных слов, он говорит ей, что хотя он действительно Гоэль, но есть родственник ближе. Поэтому вместо того, чтобы просто жениться, он обязан предложить ее этому человеку. И он говорит, если он женится, ладно, пусть женится. А если он не женится, я женюсь. После этого он ей говорит, ляг, лежи, спи. И она лежит и спит. И спала у ног его до утра. И дальше происходит то, что отцы, мудрецы Израиля, называют первой ночью мессианской эры. Если первая трапеза – это трапеза в Лозайруфе, то первая ночь будущего века, первая ночь царства – это ночь, которую в Лозайруфе проводят рядом. И на рассвете она встала раньше, чем они могли увидеть друг друга, рассмотреть. Как вы понимаете, всех критиков необыкновенно занимает вопрос, произошло ли между ними что-либо, или она пришла и ушла, и он не коснулся ее. Вопрос не совсем ясный. Безусловно, даже с точки зрения, так сказать, религиозного и обычного права. Она вдова, а не девица. Однако она могла бы забеременеть. Если она забеременела, а он на ней не женился, обречена и она, и ребенок. Если тот другой человек, которому Воз вынужден предложить жениться на Руфе, потому что он более близкий родственник, более непосредственный, Гоэль, да, если он согласится, а этого никто не знает, как он решит, то кажется, что, завязав, так сказать, роман с Воозом, она выходит за другого человека. И Руфь уже знает о том, что он есть, и что этот вариант не исключается. И вот, поскольку эта ночь имеет такое поворотное значение, этот их разговор, а также потому, что это вообще свойственно человеку интересоваться этим вопросом, все очень интересуются, что, собственно, этой ночью произошло или, так сказать, ничего не произошло. Я, как вы понимаете, являюсь горячим сторонником той точки зрения, что произошло ничего, и что это ничего составляет само содержание этого небольшого сочинения. Это ничего есть бескорыстная любовь между чужими, которая ни в чем не выражается, кроме того, что люди делают друг другу простое, конкретное добро. Делятся хлебом, например. Я когда-то читала лекцию в месте, которое называлось «Рабочий университет», и после этой лекции подошел ко мне молодой человек, еще в военной форме, только что демобилизованный, и спросил, задал этот самый вопрос. Переспал он с Руфью Воз на гумне или нет? Я сказала, что из текста это однозначно заключить невозможно, но я думаю, что нет, убеждена в этом. Демобилизованный глубоко задумался и спросил, но ведь он ее любил, он уже на ней женился потом. Да, сказала я, конечно. Может быть, именно поэтому. Демобилизованный глубоко задумался и сказал, я понял. Он не о себе думал, а о ней. И я так буду с Наташкой. И ушел. Я очень обрадовалась за Наташку. Вот. И третья глава завершается тем, что Руфь, нагруженная его дарами, огромным количеством хлеба, который он дал ей, приходит к Наимине, и Наиминь встречает ее таинственным вопросом, который никакие критики истолковать не могут. «Кто ты, дочь моя?» После чего Руфь некоторым образом исчезает из повествования, да и Наиминь почти. Руфь не произносит больше ни одного слова в этой повести. Дальше действует Вооз. Вооз стремительно идет в город, находит этого самого более близкого родственника, подстраивает так, что тот категорически отказывается жениться, женится законным браком при большом количестве свидетелей, и они благословляют этот брак. И дальше сообщается, Вооз женился, вошел к ней, то есть они сочетались, Бог дал ей беременность. Это выражение встречается в Библии всего один раз в этом случае. Подчеркивается именно, что беременность ее была в каком-то смысле чудесна. Комментаторы древнееврейские подчеркивают, во-первых, что она 10 лет замужем была и не родила ребенка, а во-вторых, что, по их мнению, Вооз глубокий старик, что ниоткуда не следует, но они считают так. Он не женат. Они считают, что он вдовец. И она родила сына. И дальше происходит совершенно поразительная вещь, что этого сына она дарит. Она отдает его Наимине. Этот ребенок считается ребенком Наимине. В этом состоит смысл брака с вдовой. Что ребенок, рождающийся от этого брака, восходит не к роду того, кто женится и кто физический отец этого ребенка, а к его брату или другому родичу, который умер бездетным. Удивительно не то, что происходит вот передача младенца в род умершего. В этом весь замысел. Удивительно то, что вдруг появляется женский хор. Хор соседок, которые дают ребенку имя, совершенно необычное, овиц, слуга, раб, служащий, то есть как бы инструмент чужой воли, и говорят о нем, что он будет возвратителем души, воскресителем для Наимини, спасителем, больше, чем Гоэлем даже, больше, чем освободителем. И как бы сообщают то, о чем мы вроде как и не догадывались, да, до сих пор. И этим, собственно, кончается книга. Они говорят, потому что его родила невестка твоя, которая любит тебя, которая лучше для тебя семерых сыновей. Слово «любит» появляется впервые в последней фразе, освещая все это назад. И дальше идет знаменитая родословная. Представив себе человека, который читает это первый раз, мы понимаем, какой он испытывает шок. И вот ему рассказывают про какую-то Моавитинку и какую-то Вифлеемлянку, и как они дружили, и как одна другой помогала, а та ей какие советы интересные давала, и как в результате все получилось, и родила ребеночка, ну, здорово. Прям. И тут они говорят... А правнук – царь Давид. Да? Не будь всего этого. Не пойди она с бывшей свекровью в чужой город. Не подбирай она, как нищенка среди незнакомых людей, колоски. Не приди она, как гулящая женщина, к чужому мужчине ночью на поле. Не родился бы царь Давид, и Христос бы не родился. Именно в этом может быть разница между книгой Руфи и «Песнью песней», потому что «Песнь песней» не имеет конца и начала. Руфь же очень четко прослеживается, на то она и новелла. «Песнь песней» посвящена любви как таковой. Те, кто охвачены этим отношением, этой энергией любви, это могут быть мужчина и женщина, братья, сестры, друзья, человек и игра на скрипке, собака и кошка, родившиеся в одном доме и друг к другу тесно привязанные. То, что описывается в «Песне песней», есть это состояние, это отношение, эта энергия, о которой говорится, что Бог есть любовь. Описывается отношение, которое позволяет нам участвовать в тайне божества. Кто любит, тот узнал Бога. А книга «Руфь» имеет простой и счастливый сюжет, о котором мы говорили, и рассказывает нам вроде как о семье, о том, как все хорошо получилось, о том, какие замечательные последствия бывают у небольшой семейной истории для всего мира. Но больше всего она говорит об определенном законе, законе царства. Человек, отдающий хлеб чужому ребенку, запускает некую цепь, некий алгоритм, сводящий небо на землю. Он открывает царство. Можем, перефразируя одну евангельскую рукопись, сказать так: спросили его, когда Царство Божие придет. И он отвечал: Царство Божие уже пришло, когда человек жертвует собой, проявляет жертвенную, безусловную любовь к чужому человеку. Томас Стернс Эллиот. Отрывок из поэмы «Камень», 1934 год. Перевод Андрея Сергеева. Отец, мы рады твоим словам и без страха глядим в грядущее, помня о прошлом. Тебе унаследовали язычники и осквернили твой храм. Кто он, пришедший сюда из Едома? Он топтал точило один. Пришел, говорящий о бедах Иерусалима и осквернении святых мест. Петр пустынник, бичующий словом. И среди внимавших ему сколько-то добрых людей и много дурных, а большинство никаких, как все люди повсюду. Кто-то пошел ради славы, кто-то из своенравия и любопытства, кто-то алчный ради добычи. Много тел досталось коршунам Сирии и рыбам на пути кораблей. Много душ осталось в Сирии, еще живых, но уже растлившихся. Много вернулось опустошенных, больных, обнищавших людей, которых разрушило солнце Востока и семь смертных грехов Сирии. А на пороге их встретил чужой человек. Наш король преуспел в Акке, и, несмотря на бесчестие, на гибель знамен и гибель людей, на гибель веры там или здесь, осталось больше, нежели росказни стариков зимними вечерами. Все, что там было доброго, могла сотворить лишь вера, полная вера немногих, частичная вера многих. Не жадность, разврат, предательство, зависть, безделье, обжорство, гордыня – не они причины крестовых походов, они причина их неудачи. Помните веру, что увела людей на призыв бродячего проповедника. Наш век – век умеренной добродетели и умеренного греха. Люди сейчас не отступятся от креста, ибо не примут его на себя. все же нет ничего невозможного, ничего для людей веры и убеждений. А поэтому сделаем веру свою совершенной. Помоги нам, о Боже. Это был подкаст «Точки опоры», который вела Анна Ильинична Шмайна-Великанова. Мы уходим на перерыв, но есть еще много историй, на которые мы можем опереться, поэтому мы постараемся вернуться как можно скорее. Спасибо, что слушали нас, и спасибо всем, кто работал над этим подкастом. Расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Юлии Гизатуллиной, звукорежиссеру Камиле Шеймарданову, выпускающему редактору Виктории Малютиной-Лукашиной. Отдельная благодарность за помощь Мике Клубовскому и Филиппу Титко. Меня зовут Лиза Марантиди. Делитесь точками опоры с близкими, рассказывайте о них друзьям и знакомым. Возвращайтесь к точкам опоры в трудные минуты и берегите себя. До свидания. Из стихотворения Иосифа Бродского «Келламяки». Больше уже ту дверь не отпирать ключом с замысловатой бородкой и не включить плечом электричество в кухне к радости огурца. Эта скворечня пережила скворца, кучевые перистые стада. С точки зрения времени нет тогда, есть только там. И там, напрягая взор, память бродит по комнатам в сумерках, точно вор. Шаря в шкафах, роняя на пол роман, запуская руку к себе в карман. Thank you.